Часть вторая. Глава первая. Уба куда-то меня вел. Брат целиком погрузился в раздумья, утратив былую легкость походки, однако двигался очень быстро. Настолько, что со стороны могло показаться, будто за ним гонятся. С ним часто здоровались. Уба рассеянно кивал. На мои вопросы отвечал с предельной неохотой, и я перестала спрашивать. Мы миновали вчерашнее чайное заведение — прошли мимо мусульманской мечети и буддийского монастыря, в котором наш отец когда-то был послушником. У раскидистого баньяна свернули влево и шли по грунтовой дороге, пока та не сменилась исхоженной тропой. Эта тропа привела нас на вершину холма, а затем и на другой конец города. Уба остановился у полусгнившей садовой калитки, едва различимой в буйных зарослях. Брат раздвинул ветви, и мы очутились во дворе, где росли ореховые и банановые деревья, папайя и несколько пальм. Тут же на бамбуковых сваях, высотой не более 3 футов, стояла маленькая хижина. Как и у многих соседок, ее стены были сплетены из сухой травы. Ступени вели на крылечко, где под солнцем сохли красные лоунжи и белая блузка. Уба произнес имя. Мы ждали, но из домика никто не выходил. Тогда брат позвал снова. Хозяйку звали Кхин-Кхин. Я бы не решилась определять ее возраст. Ей могло быть лет 50, а могло и все 80. Она смотрела на нас узкими глазками, лоб и щеки были изрезаны морщинами, шрам делил подбородок на 2 неравные части. Вся жизнь этой женщины была написана на лице. Ее волосы скрывала ярко-розовая косынка. В руках Кхин-Кхин держала дымящуюся сигару. «Зачем брат привел меня сюда? Какая связь между судьбой этой женщины и моей?» Кхин-Кхин тепло поздоровалась с Уба и радушным жестом пригласила нас войти. В хижине была всего 1 комната. В углу дремала стопка аккуратно свернутых одеял и одежды. Над ними возвышался небольшой алтарь с фигуркой лежащего Будды, горсткой риса и вазой, где стоял увядший цветок. Напротив располагался очаг с тлеющими древесными углями, над которыми кипел чайник. Мы уселись на соломенную циновку. Кхин-Кхин достала 3 чашки и налила нам чай из термоса. Наверное, она задавала себе схожий вопрос. Зачем Уба привел к ней иностранку? Мой брат начал рассказывать. Скорее всего, мою историю. На бирманском она звучала удивительно певуче. Мы с Кхин-Кхин внимательно слушали, но она все понимала, а я могла лишь наслаждаться мелодией речи. В словах Уба я улавливала страстную, точно выверенную мольбу. Иногда его голос звучал настойчиво и даже требовательно, но в следующую секунду снова делался просящим. Я даже отмечала нотки ликования, хотя не понимала, чему тут радоваться. Иногда Кхин-Кхин недоверчиво мотала головой, не забывая затягиваться сигарой. Она что-то говорила Уба, улыбалась и с изумлением поглядывала на меня. Когда Уба закончил рассказ, Кхин-Кхин важно покивала и вдруг засмеялась. Ее реакция не обескуражила моего брата. Он, словно музыкант, исполнил 1-ю часть, допустим, это было адажио, и перешел к основной. Теперь говорил тише и спокойнее, порой переходя на шепот. Их с Кхин-Кхин взгляды часто встречались, и никто не торопился отвернуться первым. Затем Кхин-Кхин погрузилась в размышления. Ее сигара догорела и погасла. Женщина долго и пристально смотрела на меня, потягивая чай. Сделав 2 глотка, она взглянула на Уба, затем в мою сторону и кивнула. Брат наклонился ко мне. «Кхин-Кхин готова рассказать нам об умершей сестре», — тихо сказал он по-английски. «Я буду переводить». «Но с чего ты решил, что ее сестра имеет отношение к голосу внутри меня?» «Когда услышишь историю, сама поймешь».